Глава 5. Положение о славянах. О Польше и России можно и не говорить здесь подробно. О противоположностях их истории, об относительном своеобразии их государственных организаций, об их долгом, естественном и неотвратимом антагонизме у нас так много судили и писали в последнее время, что все русские люди, не занимавшиеся особенно политикой, знакомы теперь с этими вопросами недурно в общих, по крайней мере, чертах. Из всех славян только поляки и русские жили долго независимой государственной жизнью, и потому у них и накопилось, так сказать, и удержалось больше всего своего собственного, чем у всех других славян. Повторяю еще раз, что я не настаиваю здесь, худо ли или хорошо это собственное. Я только заявляю, напоминаю реальные данные. Уже одно существование своего национального дворянства и у поляков, и у русских отличает их резко от всех других славян. Русское служилое сословие и польская шляхта очень не схожи своей историей. Они лишены теперь почти всех своих существенных привилегий, но впечатления исторического воспитания в детях этих двух сословий проживут еще долго. Аристократии истинно феодальной, наподобие западноевропейской, не было ни у поляков, ни у русских. Аристократии, в смысле какого бы то ни было резко привилегированного класса, у них теперь вовсе нет ни у русских, ни у поляков. Есть нечто общее, несмотря на все их противоположности и несогласия. Это сословное воспитание нации, которого следы слабые у австрийских славян и которого вовсе нет в нравах у славян турецких. Это будет яснее из сравнения. Польское дворянское сословие, вельможи и шляхта остаются до сих пор представителями своей нации. Они совершают все национальные движения полонизма. В России дворянство было гораздо слабее. Оно зависело от монархии настолько, насколько в Польше монархия зависела от дворянства. Народ в России чтил дворянство только как сословие царских слуг, а не само по себе. Мы привыкли зря шутить над бюрократией, а народ наш смотрит на нее серьезно, не комически, а трагически или героически. За границей мундир чиновника русского глубоко радует русского простолюдина. Это я на себе и на других испытал. Но руководиться во всем дворянством своим наш народ не привык. Например, в религиозных вопросах он уже потому не послушает нас никогда, что мы господа, люди другого класса, другого воспитания. Бедного дворянина Базарова русские крестьяне не признавали своим, а ученого Инсарова простые болгары слушались, ибо он был кость от костей их, такой же болгарский мужик, как и они, но более мудрый. Тоже и у сербов. Чешская аристократия не связала своих имен с народным делом нашего времени. Она делает оппозицию Вене тогда, когда замечает в ней демократические наклонности. Знамя чешской знати более австрофеодальное, чем, собственно, чешское, во что бы то ни стало. Буржуазные вожди неочехизма выходят из народа. Вообще, югославяне очень легко переходят в быту и в общих понятиях своих из простоты эпической в самую крайнюю простоту современной либеральной буржуазности. Все они, между прочим, вырастают в слепом поклонении демократической либеральной конституции. Австрийские славяне привыкли действовать без помощи аристократии или какого бы то ни было дворянства, ибо в одном месте господами у них были немцы, в другом — мадьяры, в третьем — онемеченные или омадьяренные славяне, в четвертом — враждебные поляки, как, например, у малороссов в Галиции. Они особенно в делах чисто славянских привыкли руководиться национальной буржуазией, профессорами, учителями, купцами, докторами и отчасти священниками, которые, впрочем, во всех подобных вопросах мало чем отличаются от людей светских. У турецких славян отсутствие сословного воспитания еще заметнее, ибо привилегированное сословие представляли и представляют еще до сих пор в Турецкой империи мусульмане, люди вовсе другой веры, которые не слились с завоеванными христианами. Уравнение, конечно, в Турции сравнительно с прежним огромное. У мусульман против прежнего осталось очень мало привилегий, и те скоро падут. Но реформы нынешние состоят не в том, чтобы часть христиан возвысить до положения турок и дать им привилегии относительно других соотечий их, но в том, чтобы турок приравнять к христианам, в том, чтобы прежнюю, все-таки более аристократическую монархию, в которой все турки, равные между собой, составляли один класс высший, а все христиане составляли класс зависимый, низший, чтобы эту аристократическую и весьма децентрализованную прежнюю монархию превратить в эгалитарную и централизованную, в том, чтобы какую-то Персию Кира и Ксеркса, полную разнообразных сатрапий, обратить в гладкую Францию Наполеонидов. Таков идеал современной Турции, к которому она иногда и против воли стремится вследствие давления внешних обстоятельств. Итак, у славян турецких нет ни в прошедшем, ни в настоящем, ни в будущем, вероятно, никаких ни воспоминаний, ни следов, ни залогов, ни аристократического, ни общего монархического воспитания. Гораздо менее еще, чем у австрийских. У болгар делами правит доктор, купец, адвокат, обучавшийся в Париже, учители. Епископы же болгарские совершенно в руках этой буржуазии. Буржуазия эта, вышедшая отчасти из городского, отчасти из сельского народа Болгарии и Дунайской, Фракии и Македонии, пользуется, как видно, полным доверием народа. Эти люди, доктора, купцы и тому подобное, конечно, лично сами от деспотизма греческих епископов не страдали. Они действуют из побуждений патриотических, национальных, но их патриотические идеи, их национальный фанатизм, их желание играть роль в империи, в Европе, быть может, и в истории, совпали как нельзя лучше с тем неудовольствием, которое справедливо мог иметь простой болгарский народ против прежних греческих иерархов, сурово, по духу времени обращавшихся с народом. Хотя и тут надобно заметить нечто, если не в полное оправдание греческого духовенства, то, по крайней мере, для более ясного понимания болгарского вопроса. Старые восточные епископы могли иметь свои пороки, будучи не только духовными пастырями, но светскими начальниками над всеми православными людьми Турции. Они были поставлены в положение трудное, часто опасное. За почет и вещественное вознаграждение, которым они пользовались, они платили тяжкой ответственностью. Иные заплатили и жизнью, и нередко без вины. Так, например, знаменитый патриарх Григорий был повешен турками в 20-х годах, несмотря на все увещания не бунтовать, с которыми он обращался к грекам. Понятно, что такое положение развивало в епископах известного рода качества – силу воли, выдержку, административный и дипломатический ум, развивало и соответствующие пороки – властолюбие, корысть, иногда для самосохранения в случае беды, жестокость. Но жестокость обращения направлена была у них столько же и на греков, сколько и на болгар. Национальной идеи при этой прежней жестокости и в помине не было – невежество, в котором они оставляли болгар, никак нельзя считать плодом национального расчета. Напротив, это была ошибка или, скорее, бессилие, недостаток средств. Если бы 50 лет тому назад большинство болгар было обучено греческой грамоте, а болгарской тогда никто и не думал, то болгарского вопроса не было бы вовсе. Большинство болгар было бы погречено по чувствам и убеждениям. Лет 20-15 подряд болгарские доктора, учителя, купцы твердили ежедневно народу своему одно и то же против греков. Молодое поколение все взросло в этом искусственно раздутом чувстве. Народ привык, проснулся, поверил, что ему будет лучше без греков. Свое духовенство, избранное буржуазией и руководимое ею, оказалось, конечно, во многом для народа лучше греческого. Лучшим оно оказалось не потому, чтобы по нравственному воспитанию оно было выше или по каким-нибудь славянским душевным качествам, особенно мягким и хорошим. Вовсе нет. Воспитание нравственное у болгар и у греков, в глазах свежего и искреннего с самим собою человека, почти одно и то же. И это почти вовсе не в пользу болгар, у греков несколько более романтизма и теплоты. А психически не надо воображать себе упорного, тяжелого, хитрого болгарина, похожим на добродушного, легкомысленного великоруса. Они так же мало похожи друг на друга в этом отношении, как южный итальянец и северный немец, как поэт и механик, как Байрон и Адам Смит. Болгарское духовенство вело и ведет себя против народа лучше, чем вело себя греческое, лишь потому, что оно своевольно создано самим этим народом, что у него вне народа нет никакой точки опоры.